ставить на наклонном участке, прилегающем к южной стене дома млекопитающих, причем откосов не один, а целых три, так что надо было сперва подготовить солидное бетонное основание. Конечный вариант, предложенный нашим архитектором Биллом Дэвисом, мне очень понравился. Клетки были почти треугольные, так что обитатели каждой из них могли видеть, что происходит в двух других. Житье, бытье соседей занимает человекообразных обезьян ничуть не меньше, чем нас, людей. Только мы подглядываем из-за штор, а они из-за решеток. Крышу впереди подняли чуть повыше, чтобы в клетке попадало, возможно, больше солнца. Мы договорились со строительной фирмой, и началась подготовка участка. Старые клетки помещались внутри дома, но через окна обезьяны могли следить за ходом работ, и они охотно пользовались этой возможностью. Особенно интересовался техникой орангутан Оскар. Он целыми днями сидел у окна и сосредоточенно наблюдал, как готовят и укладывают раствор. Однажды утром я пошел проверить, как подвигаются дела, и разговорился с одним из рабочих. «Я вижу, Оскар следит, чтобы все делалось как положено», — заметил я, показывая на стекло, к которому прильнула обезьянья физиономия. «Да уж», — воскликнул рабочий. «Целый день так и сидит, глаз не сводит. Хуже какого-нибудь десятника. Черт бы его побрал!» Глава третья. Родовые муки львицы. Уважаемый мистер Даррелл, меня зовут Мириам. Пишу вам, чтобы получить совет по следующим вопросам. Первое. Могу ли я каким-нибудь образом приобрести львенка? Второе. Если да, то где? И во сколько это примерно обойдется? Третье. В каком возрасте можно его приобрести, отнять от матери? Четвертое. Где его лучше держать? Пятое. До какого возраста смогу я его держать? Шестое. Чем кормить совсем маленького львенка? Седьмое. Какого роста он будет? Что еще, по-вашему, мне нужно знать? Заранее большое спасибо. В любом крупном собрании диких животных не обойтись без болезней, несчастных случаев, нередко с роковым исходом, ведь животные — такие же смертные существа, как и мы с вами. И одна из причин несчастных случаев, как ни прискорбно об этом писать, поведение рядового посетителя. Нашим мартышкам давали бритвенные лезвия, человекообразным горящие сигареты и трубки. Чтобы предотвратить такие поступки, нужен бдительный надзор. Взять, к примеру, наших попугаев Ара по кличке капитан Коу и Маккой. Красивые, добродушные птицы. В хорошую погоду мы извлекали их из клетки и сажали на гранитный барьер возле дома млекопитающих. Там они сидели на солнышке, чистили клювом яркие перья и окликали прохожих хриплыми голосами. И вот однажды некая весьма тучная особа, очевидно утомленная прогулкой по зверинцу, решила присесть на барьер и отдохнуть. Хотите верьте, хотите нет, она плюхнулась прямо на капитана Коу. Сесть на такую большую и яркую птицу. Правда, невероятно? К сожалению, капитан Коу не сумел постоять за себя. Хотя из всех попугаев Ара наделены чуть ли не самым мощным клювом, и мишень была достаточно крупной. Что поделать? Он был попросту расплющен. Свидетелем происшествия оказался наш слесарь, случайно проходивший мимо. Сама виновница явно не понимала, что натворила. Слесарь тотчас отнес попугая в контору. В это самое время в зоопарке находился ветеринар Томми Бэгг, который раз в неделю осматривает всех животных. Он немедленно занялся капитаном Коу и аккуратно наложил шины на сломанные ноги. Но кроме ног у попугая были повреждены ребра и грудина. Причем несколько ребер поранили легкое, И как мы ни старались,